Горяч. Смотри, добром не кончится. Я готов был провалиться сквозь землю от стыда. Но вот что интересно сейчас оценить. Кто же из нас оказался умнее? Должен прямо сказать, что этот нормальный и простой мужик, который мнился мне куда менее образованным, чем я, он во многом оказался прав в наших спорах. Я написал тогда и с колоссальным трудом буквально протащил через редколлегию статью о развитии советской демократии. В ней было сказано, что советы депутатов трудящихся должны стать полновластными и постоянно работающими организациями, а не просто собирающимися для того, чтобы проштамповать подготовленное аппаратом решение. Что на выборах в советы надо выдвигать не одного, а нескольких кандидатов. Тогда будет реальное голосование. Что для предотвращения репрессий нужно организовать суд народных заседателей в количестве 10 человек, которые выносили бы без судьи вердикт о виновности или невиновности. Я распинался перед шефом, что, мол, скоро, очень скоро, в нашем советском парламенте, как и в других цивилизованных странах, будут обсуждать каждый закон, будут спорить, будут сталкиваться мнения, будут взвешивать разные предложения, голосовать по большинству, а не единодушно, будут критиковать министров и пощипывать правительство, контролируя эффективность его расходов. Наивный ты человек, Федор. Не будет этого никогда, говорил мне Мезенцев. Верь моему слову, при нашей жизни не будет. Зря хлопочешь и надрываешься. Все законы и указы как готовились, так и будут готовиться в партийном аппарате, а советы будут только оформлять это. Так было и так будет. И против Лысенко ты зря написал. Конечно, он, может, и не такой образованный, но наш природный, помяни мое слово, вернется, обязательно вернется он, ближе, понятнее. А ведь и в этом оказался прав Мезенцев. Вернулся Лысенко во времена Хрущева. Поистине разум роттердамский был непревзойденным знатоком человеческой психологии. Простой здравый смысл выше ума, увлеченного плодами собственного воображения. Если бы можно было сейчас встретиться с Мезенцевым, я бы искренне признался, как мало стоила книжная премудрость и, как сказалось на моей биографии, жажда перемен. Вообще у партийных работников, выросших в сталинскую пору, вместе с отрицательными качествами, была одновременно какая-то добротность и надежность. Не помню случая, чтобы кто-то из центрального партаппарата того времени мог открыто лгать тебе в глаза. Конечно, он мог скрыть, не сказать что-то, сослаться на то, что это недозволено. Извини, мол, пожалуйста. Это да. Но прямо врать — нет. Потом я нередко наблюдал резвых выходцев из комсомольской среды. Встретит с распахнутой во весь рот обаятельной улыбкой. «Милый, да ты же знаешь, как я тебя люблю. Да я мигом это дело твое проверну, выйду на нужных людей, ну, считай, дело в шляпе». А не успеешь дверь закрыть в его кабинет, отзвонит начальству и скажет: Гоните его в шею. Тоже нашелся. Умник.